Начало очень хорошего летнего дня. Симфония. Чуть только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на крышу и напугал всех, кто проходил в это время по улице. Крестьянин Харитон остановился, поднял камень и пустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. «От ловкач!» — закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой об стену. «Эх!» — вскрикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель, и баба с воем убежала в подворотню. Мимо шел Фитилюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Э, ты сало!» — и ударил Фитилюшина по животу. Фитилюшин прислонился к стене и начал икать. Ромашкин плевал сверху из окна, стараясь попасть в Фитилюшина. А тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка, а молодая толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стену. Маленькая собачка, сломав свою тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел из плевательницы какую-то гадость. А у бакалейного магазина стояла длинная очередь за сахаром. Бабы громко ругались, толкали друг друга кошелками. А крестьянин Харитон, напившись динатурату, стоял перед бабами с расстегнутыми штанами и произносил нехорошие слова. Таким образом начинался хороший летний день. 1939 год.